Глава 5. Новые покупки. Время действия: 23 ноября. Место действия: Подмосковье. Доступно: 39 из 100. Пси: 1102 из 1204. И получается, что это интеграл равен 48 целым и 124 тысячных. Я получил новый ответ интегрального уравнения, высветившийся на экране моего внутреннего мира. Помимо создания предметов, надо было и не забывать про развитие своих мозговых извилин, хоть это и было менее интересно. Внимание! Вы покидаете комнату разума. За окном все так же мелькал утренний осенний лес. За прошедшие 3 дня я немного успокоился насчет того, что для остальных игроков стал монстром. В конце концов, тот мастер огня, американец из чата, был прав. Остальные нубы в подавляющем числе, а я удерживаюсь где-то близко к вершине, пускай не на ней самой. Тот же Василий уже был минимум 6-го, а то и намного выше уровня. Да и те, кто остались на все 9 дней, а в последний час устроили резню. Остаться в крепости для меня тоже было бы неплохим решением. Но мир катится в бездну. Пускай это пока непонятно, а власти замалчивают вот такие вот происшествия со смертью людей от инопланетных тварей. Скоро править будут не деньги, а сила. Подозреваю, что боги, пускай о них пока тоже не слышно, но рано или поздно подчинят себе все и всех. И тогда все будет уже совершенно по-иному. Сейчас же главное просто становиться сильнее и выживать. Да и что я сделал? Избавил от мучений ту, которая умерла бы через минуту максимум. Никаких шансов на спасение у нее не было. Боги ее не вернут, это точно. 1 миллионная на воскрешение? Смешно. 1 тысячная на притяжение души, осушение оружием? Оружие системы вытягивает душу, наверное. На это все намекает. Но зло ли это? Если никакого посмертия нет, а душа все равно умрет вместе со смертью тела. Да и Брахмана Шива вернул уже после осушения. В таких условиях я не имею права пренебрегать собственным развитием. Весь позавчерашний день я мучился с кабаном. Разделывать эту тушу Вани оказалось тем еще мучением. Кровавым, сложным и вонючим. Но зато к вечеру у меня была куча кусков вареного и печеного мяса. Ужасно жесткого, невкусного, но системного. И это было главным. Внимание! Зафиксированы множественные проникновения в ваш мир. Защита родовой локации. Описание. В ваш мир начинают проникать существа из иных локаций. Среди них есть безобидные существа. Но большинство пришли лишь ради опыта. Остановите их, пока не стало слишком поздно. Сложность. F-ранг. Противник неизвестен. Срок миссии — 3 часа. Условия. Изгнать, договориться или уничтожить проникших в ваш мир пришельцев. Награда — доступ к серверу. Улучшение отношения богов вашей локации. Штраф за провал отсутствует. Желаете принять необязательную локальную миссию F-ранга по защите родовой локации? Да или нет? Слотов — 0 из 10. Осталось времени — 29:59. «Дерьмово», — прошептал я, прочитав сообщение. «Я бы рад отправиться на миссию, но я сейчас трясусь в электричке и боюсь, если соглашусь на предложение, то вернуться могу прямо над рельсами. И неизвестно, с какой скоростью, это если повезет, и меня здесь не задавит новый поезд. А еще же на мне несистемные вещи, телефоны, куча всего прочего. Средоточие страха немного сжалось, а мозг начал искать решение». Да, не вовремя я решил съездить за гранатами. Да и в целом они мне были не нужны, но жаба запомнила их еще с прошлого раза, когда покупал калаш, и все эти дни шептала, что ящик гранат — это отличная вещь, и она ее хочет. Пускай ради этого даже придется расстаться со значительной частью сбережений. Такими темпами мне скоро снова придется идти на поклон камерам и продавать им что-то. Но, подозреваю, второй раз они будут еще настойчивее. И ведь остановок, как назло, нет. А гранаты эти были зарыты довольно далековато от Москвы. Я сидел как на иголках, размышляя о том, смогу ли как-нибудь выпрыгнуть из электрички на ходу, чтобы ничего не повредить. Хотя, если думать серьезно, логичнее просто остаться. Шанс, что меня зацепит, не такой уж и большой. На всякий случай, когда таймер подходил к концу, я вышел в тамбур и присел, сгруппировавшись. Мгновение, и миссия пропала. Ну и отлично. Я вытер испарину и вернулся на свое место. По приезду пришлось еще пересаживаться на маршрутку, оттуда уже пешком, по пустырям и лесам. До заброшенного здания, а здесь уже только смотреть на координаты и фото, высланные продавцом. Ну, похоже, что вот это место. Из кольца я достал купленную саперную лопатку и начал сковыривать мох земли между двумя бетонными плитами. При детальном рассмотрении стало понятно, что мох сюда специально принесли и аккуратно уложили поверх насыпанной земли. Да так, что с первого взгляда и не подумаешь, что здесь рыли последние лет 10. И вот через минут 5 работы я наконец откопал заветный ящик. Его присыпали всего несколькими сантиметрами земли и обмотали в плотный целлофан. Тяжелый, зараза. В кольцо он поместился с трудом, но поместился. Открывать его здесь я не рискнул, да и слишком долго возиться. Сделаю уже дома. Настроение поднялось, и я уже готов был вернуться домой, когда появилось новое сообщение. Внимание! Первая партия защитников потерпела неудачу. Внимание! Миссия обновлена. Уровень сложности повышен. Желаете принять необязательную миссию Е-ранга по защите родовой локации? Дает. Срок миссии — 3 часа. Слотов — 0 из 100. Осталось 1 час 59 минут 55 секунд. Вообще дерьмово. На этот раз с таким количеством участников я подозревал, что избежать призыва не смогу. А то, что прошлая миссия провалилась, наводило на нехорошие мысли. Их всех убили. А если не выжил никто, значит, враг очень силен. И не факт, что я выживу. Разум заметался, пытаясь составить план. Идти и садиться на электричку — не вариант. Надо остаться здесь и отсюда идти на миссию. Ящик с гранатами придется выложить. И все несистемные вещи тоже. Сложу в пакеты куда-нибудь под елочку. Места здесь заброшенные. Найти это все в мое отсутствие не должны. Ждать отправки на опасную миссию, сидя практически в лесу, было тем еще удовольствием. А переживания насчет опасности стали еще сильнее. И хорошо, что я в первый раз не смог. Может, меня чуйка спасла? А вот что теперь делать? Ну, 1000 человек — это немало. Если я просто побегу, пока остальных будут жрать, то шансы есть. Осталось 5.59. Я переоделся в системное, а все обычные вещи замотал в пакет и положил в кустарник. Туда же сбросил ящик гранат, после чего начал морально готовиться. Времени на подготовку — 14.59. Была идея быстро смотаться к Шиве и расспросить, что и как — но я ее отмел. Скорее всего, тот ничего не знает. Лучше выйти побыстрее, чтобы не демаскировать себя порталом. Хотя я точно и не знал, когда он проявляется в реальности. Может, только в момент моего прохода, но все же. А на той стороне, сквозь мутную пелену, был виден лес. Я захватил ружье, зарядив его и сняв с предохранителя, и смартфон. «Отвод глаз!» «Кожу не щипало!» «Значит, в ближайшую секунду меня не убьют». И я шагнул в портал, готовый нанизать на ноги НАТО любого врага. «Офигенно!» — прошептал я, вдыхая морозный воздух. Занесло меня куда-то в дремучий лес, где еще и снега навалило прилично. И, судя по всему, я оказался намного, намного севернее и восточнее Москвы. Монстров пока не было, и я отменил скрыт, одним глазом наблюдая за округой, а вторым смотря в трофейный смартфон. Мне дико повезло, что он был не запаролен. Но и на это здесь не было слова совсем. А без него карты не грузились. Вообще печально. Убрав бесполезный кирпич, я снова начал пристальнее всматриваться в дебри. Игроков. 99 из 100. «Двоих уже скушали», — прошептал я. Температура была ниже нуля, и одежда игрока не слишком грела. Подумав, я накинул на себя вторую куртку, переложив по-быстрому часть карт из карманов основной в новую. Те, что мне могли понадобиться. А теперь вопрос, что делать? Идти искать врагов или затаиться и не отсвечивать? Ядро страха начинало накаляться, советуя не лезть на рожон и подождать. Сохранить силы и пси. А там уже ясно будет. Смирившись с этой удобной мыслью, я стал просто ждать, медленно и глубоко дыша и пытаясь овладеть секретной техникой внутреннего тепла, доступной тибетским монахам. После трансформы дыхания это стало на порядок легче, и вроде смерть от холода мне не грозит. Так я и простоял минут 10, а потом вздрогнул, когда где-то в стороне в воздух взлетела сигнальная ракета. Это явно люди. Первой мыслью было побежать туда, но я не сдвинулся с места. Люди. После последней миссии они могут быть мне не так рады. Можно, конечно, и замаскироваться, но вот уровень не скроешь. А еще, если они протащили ракетницу, значит, у них должен быть и огнестрел. Много огнестрела. В торе моим мыслям раздалась стрельба. И вопрос, надо ли мне туда? Я продолжал стоять, решив, что сам искать встречи не буду. А там как пойдет. Может, их сожрут. Может, они сами всех быстро перестреляют. Я, если что, смогу скрыться. Но вот следить мне лучше поменьше. Даже отвод глаз кучу следов на расстоянии от меня не скроет, а по ним враги могут выйти и на меня. Так я и стоял, переступая с ноги на ногу и пытаясь пробудить в себе прану. Теперь я точно знал, что она существует, но вопрос, они ли писали древние трактаты, и можно ли ее вообще пробудить без системы? Возможно, что-то и можно, не из воздуха же взялись все эти учения. Отвод глаз. Я резко замер. Заметив движение в чаще, мгновенно ушел вскрыт, а потом и прижался к дереву, продолжая наблюдать за силуэтами. Плохо. Бегут почти что ко мне, их размер мне не нравится. Я еще сильнее вжался, а ядро страха аж завибрировало, когда мимо промчались эти хероебины. Вот же дерьмо! Да там одна тварь, как огромный волчище, причем инопланетный, с тремя глазами на одной стороне, и костяными наростами черного цвета. Да ну нахер! Такая тварь прошлых кабанчиков на один укус возьмет. Я не настолько отбитый, чтобы на такое соваться. Крепко обняв дерево, чтобы слиться с ним для случайного взгляда такой зверушки, я проводил их взглядом. Твари бежали в сторону выстрелов, и мне уже жалко людей, которые там собрались. Через пару минут послышались автоматные очереди. Потом еще и еще... А потом и что-то грохнуло. Взрывчатка? Ну, если там отряд военных с минами и гранатами, или игроки хорошо научились пользоваться всем этим, то тварям хана. Но мне все равно там делать нечего. Ядро страха начало приотпускать тело, и я уже обнимал сосенку не так крепко, а мысли, помимо страха, начали обдумывать, что жаль, что все так вышло. Может, стоило идти к государству сразу? У них вон уже и оружие... Потом с большим трудом, но я смог уговорить себя снять скрыт. Пси надо было экономить. Снова выстрелы, но уже редкие. Патроны закончились. Или добивают тварей. Благо я видел, что большинство людей живы. И это вселяло надежду. Еще 10 минут и... Внимание! Миссия завершена. Желаете вернуться в родовую локацию? Отлично. Я, наконец, расслабился и присел на землю, поняв, что ноги чуть ли не дрожат от напряжения. И пускай я ничего не получил, но хотя бы остался жив. Смахнись я с такими тварями один на троих, мог бы и не выжить. Теперь оставался вопрос, что делать. Миссия ранга Е. И если ее покинуть на своих двоих, то, возможно, я могу получить карту Е-ранга. Про такую возможность говорил Шива. Но если это леса Сибири, то до цивилизации я могу и не дойти. Был, конечно, вариант плюнуть на все, получить навык, а потом куковать здесь до следующей миссии, после чего попросить Шиву вернуть меня. Ради навыка Е-ранга, пускай и рандомного, можно было бы и потерпеть, выживая в экстремальных условиях. Костер я разведу, деревья срублю, землянку вырую. Если бы не одно «но». Ящик гранаты — мои вещи, валяющиеся рядом. Еще минут 5 я размышлял, а потом подтвердил возвращение. Возникаю уже в личной комнате. Статистика. Задание Е выполнено. Игроков 100. Выполнили 93. Погибли 7. Провалилось 0. Времени осталось 29:59. Вполне неплохо. Всего 7 умерших, плюс десяток на первомиссии. Я начал махать руками, пытаясь согреться. Теперь только заглянуть к Шиве. Внимание! Получен запрос на передачу воспоминаний. Срок 3 дня. Интересно. Вижу, ты уже решил не сотрудничать с властями. Странный выбор, но ладно. Однако, если передумаешь или захочешь переехать в Индию, можешь обратиться ко мне. Что-нибудь придумаем. Наконец произнес Бог. «Меня больше волнует время. Уже почти месяц», — произнес я то, что терзало душу и мысли все это время. «Да, я постараюсь что-нибудь придумать», — задумчиво ответил покровитель, но я ему особо не поверил. «Что придумать? Веру ты мне не хочешь давать, только вариант с тем, чтобы вытащить каплю света, но чуйка подсказывала, что я не хочу быть учебным манекеном для божественной хирургии». Тем более для того, кто еще даже не учился, не то что практиковался. «Ступай!» Я в темпе вернулся в личную комнату, выложил все лишнее и прыгнул обратно в портал, возникая уже на земле. «Отвод глаз!» «Ёкарный бабай!» — выговорил я, наблюдая за полицейской машиной и мужиками в форме и с автоматами. «Писец! Новый продавец оказался подставным! Благо, что меня не успели увидеть за те полсекунды, что я здесь появился!» Первой мыслью было убежать, а потом я посмотрел на то место, куда все скинул. Там ничего не было. Вообще писец. Там же был и мой телефон, по которому меня найдут. Ядро ужаса взорвалось, отравив все тело энергией отчаяния, а потом оно медленно, но неумолимо начало превращаться во что-то иное. Внутри уже кипела решимость. Я сорвался с места, подбегая к автозаку, и осматривая все вокруг. Нет. Я не планировал всех убивать, но все еще была надежда на то, что мои вещи не увезли, а сложили куда-нибудь в машину. А когда я увидел на земле ящик и разложенные по пакетам из целлофана вещи, то испытал радость, которой, наверное, никогда в жизни не радовался. Пронесло. Убедившись, что никто особо и не смотрит на мои вещи, а чел в очках и гражданской одежде развернулся, уходя от вещественных доказательств, я подскочил, проводя рукой и убирая все в кольцо, включая ящик. Даже если там будет маячок, фиг они его в кольце отследят. «А теперь валить!» — прошептал я и со всех ног помчался обратно. «Как же пронесло, что я не захватил с собой паспорт! Иначе это был бы полный писец. Пришлось бы ждать в лесу до новой миссии и реально переезжать в Индию!» Не жалея ног и дыхалки, я бежал, пока пси не опустилась в опасную зону. Только тогда я притормозил, бросаясь в кусты и прячусь там, после чего позволил себе отдых. «Отменить отвод глаз?» «Спокойнее. Отпечатки они вряд ли успели взять. Телефон тоже не разблокировали, документов не было. Все отлично. А даже если в квартиру нагрянет спецназ, всегда можно скрыться и спрыгнуть со второго этажа». Наконец, успокоившись и восстановив дыхалку, я принял решение посидеть тут часок, восстановить пси, а потом уже идти дальше. Надевать обычную одежду было нельзя, ее уже спалили, и придется идти в одежде игрока, тоже дерьмово. Хотя можно одеть джинсы, они неприметные, а вот верх уже игровой. Вряд ли те, кто занимается отловом покупателей оружия, все поголовно в курсах про игроков. Тут есть населенные пункты, и всегда можно сказать, что я местный, а документы не взял. На станции будет сложнее, но там можно пойти под отводом. Так я и сделал. Вышел и все еще на адреналине дошел до автобусной остановки. Через полчаса я уже подходил к станции. И вот перед ней пришлось притормозить, дожидаясь, когда к перрону будет подходить электричка. Отвод глаз. А вот теперь бежать. Под отводом я взлетел на перрон, никаких пропускных пунктов здесь не было. Полиции тоже не видно, но это не значит, что ее нет. Влетел в электричку и пробежал тамбур, усевшись на заднем ряду, чтоб никто не обнаружил моего появления из воздуха. «Отменить отвод глаз». А теперь медленно выдохнуть и успокоиться. Успокоиться и выдохнуть. Сердечко, не надо так стучать. Мини-интерлюдия. «Что значит? Пропала! Да я... вас всех поубиваю, суки!» Полковник орал на группу реагирования. Полгода ждали, пока крупная рыба клюнет на гранаты. И ведь реально там были гранаты. Не их продавца. Но ему-то они тоже уже заплатили за наводку. И ждали так долго ради шанса накрыть покупателя с таким арсеналом.